Алика к нам из 174-й школы перевели. Его родителям квартиру дали в нашем районе рядом со школой. А до него самым сильным в классе Сабир считался. Не знаю, из-за чего у них вышел спор, но договорились встретиться после занятий и драться до тех пор, пока кто-нибудь не скажет «хватит» или «до первой крови». Сабир тогда Алику разбил нос. Алик согнулся, к носу прижал платок, а потом говорит Сабиру: «Все равно я с тобой буду еще драться». И вдруг Сабир размахнулся и как изо всех сил ударит Алика по голове. А ведь это не по правилам. Все бросились их разнимать. Они помирились потом, но все равно я знаю, что они друг друга терпеть не могут и когда-нибудь еще подерутся. Они только меня никогда не трогают, иногда только дадут по шее и все, потому что они меня презирают, главным образом за то, что меня освободили от физкультуры. А меня не освобождали, а сказали, чтобы я ходил на физкультуру с 4-м классом, потому что у нас в классе все на 2 года старше меня. А как же я стал бы ходить с 4-м классом, когда у нас 4-й урок в понедельник алгебра, как раз когда у них физкультура? И еще, конечно, за то, что я ношу очки. Я знаю, почему за меня Сабир обычно заступается, но все равно приятно. Он со мной за одной партой сидит, а когда контрольная, все равно какая, по алгебре, истории или даже по естествознанию, я и его вариант делаю. Сперва, правда, свой, а потом его. На оба времени хватает. Это не потому, что я много занимаюсь или старательный. Просто контрольные у нас очень легкие. Я даже иногда удивляюсь, до чего они легкие. Раз Сабир сказал, что вечером гроза, наверное, и будет. Но с другой стороны, небо такое ясное, куда ни посмотришь ясное. Я днем никогда не сплю, а тут вдруг спать захотелось ужасно. По-моему, ребятам тоже. И у Камки, и у Алика с Сабиром очень сонный вид. Хоть бы скорее перевал, сесть бы на машину и через час дома. Как только подул ветер, сразу прохладно стало. И самое главное, он дул сзади и здорово помогал идти, как будто кто-то подталкивает легонько в спину. Но это недолго продолжалось, может быть, 5 минут или 10, не больше. Потом он задул все сильнее и сильнее, уже не подталкивал, а просто бросал нас из стороны в сторону. Никогда в жизни я ничего такого не видел. Как в кино, на экране ночь и сразу же вслед рассвет. И вот уже день. Только что был день, и солнце светило на чистом небе, а тут сразу стало темно. Я посмотрел наверх, даже страшно стало. Небо черное от туч, и они проносятся так низко, что рукой дотянуться можно. Мы остановились, потому что дальше идти было невозможно. Сперва стояли, держась друг за друга, а потом сели на землю и вцепились в кустарник ежевики у тропинки. Он хоть и колючий, но корни у него крепкие. Я посмотрел на Каму, а у нее лицо перепуганное ужасно. И я тоже испугался, потому что все думал, что нас может швырнуть в пропасть. Ее край был ниже тропинки, метрах в 20 от нас по склону. А холодно стало так, что зуб на зуб не попадал. Сказали бы мне, что в конце августа может быть так холодно, ни за что бы не поверил. Мы сидели, прижавшись друг к другу, и держались руками за эти колючки, а ветер все старался оттащить нас от них. И вдруг под ногами дрогнула земля так, будто это не гора, а вагон, когда поезд трогается с места. И еще из-под земли при этом послышался гул, негромкий и глухой. А потом пошел снег. Мы оглянуться не успели, как все вокруг покрылось снегом. Я совсем замерз, но говорить об этом не стал. На мне, как и на всех, были только шорты и рубашка, а в рюкзаках ничего теплого не было. Я не знаю, сколько времени так прошло. Снег все падал, когда поднялся Сабир. Он не встал на ноги, его сразу бы ветер сдул. Он и на четвереньках с трудом держался. «Я пойду», — сказал. «Надо найти какое-нибудь место, чтобы спрятаться. Здесь мы совсем замерзнем. Впереди ночь». «Не надо», — сказал Алик. «Не видишь, что делается? Скатишься в пропасть, и делу конец. За нами придут». «Сейчас сюда никто не сумеет пройти. Вы подождите меня, только никуда не отходите от этого места». Он повернулся и, цепляясь за кустарник, полусогнувшись, пошел вперед. Я очень хотел пойти с ним. Ничего в жизни мне так не хотелось. Но когда я на секунду, на одну только секунду отпустил ветви, за которые держался, мне стало так страшно, что я сразу еще сильнее вцепился в них. «Сабир!» — вдруг закричал изо всех сил Алик. «Сабир!» Но тот его не слышал, хотя отошел от нас всего метров на 10. «Я иду с тобой! Подожди!» Я знал, что если бы пошел с ними, они бы простили мне все и никогда бы меня уже не презирали. Но я не мог отпустить куст ежевики. Мы с Камкой прижались друг к другу. Мы уже не сидели, а легли на землю, подложив под себя рюкзаки. Но все равно было очень холодно. Мы совсем закоченели. И вдруг я увидел, что она плачет. Я сперва подумал, что это снег растаял у нее на лице, а потом услышал, как она всхлипывает. Мне стало ее очень жалко, но я не знал, как ей помочь. «Не бойся», — сказал я, — «вот увидишь, все как-нибудь обойдется. Может быть, этот проклятый ветер сейчас прекратится». Они, наверное, заблудились. Теперь она уже плакала в голос. «Здесь нельзя заблудиться», — сказал я. «Налево гора, на нее, даже если захочешь, не заберешься. А направо пропасть». Я как вспомнил о пропасти, мне сразу нехорошо стало. Мы больше не разговаривали, просто лежали и постепенно замерзали. Кажется, я задремал, потому что не сразу понял, что происходит, когда Сабир потянул меня за плечо. «Здесь недалеко!» — прокричал он мне на ухо. «Расщелина! Поместимся все как-нибудь! Идите за мной!» «А где Алик?» — спросила Кама. «Он там стоит, чтобы мы не прошли мимо. Мы на нее случайно наткнулись. Она совсем незаметная. Рюкзаки не забудьте. Алика рюкзак я возьму». Мы пошли по скользкому склону, хватаясь за кустарник, когда он попадался. А там, где его не было, просто ползли. Мне казалось, что конца этому не будет, что Сабир забыл, где эта расщелина. Мы так и будем ползти до самого перевала, когда увидел Алика. Он стоял у отвесной, как стена, треснувшей посередине скалы. Здесь ветер дул не так сильно. «Пришли», — сказал Сабир. «А где же расщелина?» — спросила Кама. «Вот же!» — Алик показал на узенькую щель в скале. «Лезьте! Хотите, я первый?» Он боком протиснулся в нее. «Идите! Она глубокая! Всем места хватит!» Что бы мы делали без Сабира? В этой расщелине, хотя она совсем и узкая, и нельзя было даже сесть, можно было только стоять боком, спиной упираешься в скалу и носом тоже, было не холодно, даже тепло. И самое главное, не дул тот проклятый ветер. А воздух в этой расщелине пах землей, не просто землей, а свежей сырой землей. Так пахнет, когда начинаешь копать ее, чтобы посадить дерево. Я этот запах очень люблю. Я его каждую весну вспоминаю, когда в школьном саду сажают деревья. Странно только, что здесь так пахнет. «Ты спишь, Кама?» — спросил Сабир. «Нет». «А чего молчишь?» «Думаю», — сказала Камка. «Почему это мы сидим в темноте, когда у нас есть фонарики?» В темноте гораздо лучше было. Наверх направишь луч или перед собой — ничего хорошего. Везде стены с зазубринами и больше ничего. В сторону выхода снег как бешеный крутится. Направо чернота непробиваемая. Видно, эта щель глубоко идет вглубь горы. «Интересно, что там дальше?» — сказал Алик. «Зря он так сказал. Я это сразу почувствовал». «Если интересно, пойди посмотри», — сказал Сабир. — Иду. Алик пошел правым боком вперед, держа на вытянутой руке фонарь. — Я тоже иду, — сказал Сабир. — Только не торопись, смотри под ноги, а то вдруг очутишься в яме. Пропусти меня», — это он мне говорит. «Интересно, как я его пропущу? Был бы он величиной с кролика или курицу? Пожалуйста. А ведь он не кролик и не курица. Допустим, он мимо меня как-нибудь протиснется, а дальше же Кама стоит, которая гораздо полнее меня». «Давайте выйдем все втроем наружу», — сказал Сабир. «А потом я первый зайду и пойду за Аликом. Может быть, эта расщелина дальше расширяется, а то до утра стоять придется». «Алик же пошел», — напомнил я ему. «Он и скажет, расширяется или нет». «Лучше заткнись», — сказал Сабир. «Отогрелся, что ли? Раньше тебя что-то совсем слышно не было, а тут вдруг зачирикал». «Вот он же знает, что Кама все это слышит, а ему все равно, или он даже нарочно меня при ней унижает». «Никуда я отсюда не выйду», — сказала Камка. «У меня, может быть, уже воспаление легких». «Я же сказал, на минутку», — буркнул Сабир. С Камой он всегда разговаривал очень вежливо. Он ни с кем больше так не разговаривает и все время старается сделать ей что-нибудь приятное. Каждому дураку ясно, что он в нее влюбился. «Хорошо бы найти местечко пошире, чем это. На ногах мы долго не выдержим». «Если оно есть, Алик найдет», — объявила Камка. «Как же, найдет Алик», — еле слышно проворчал Сабир. Я понял, что Сабир согласится еще 10 дней простоять на ногах, лишь бы Алик без него не нашел чего-нибудь хорошего. Вдруг я почувствовал, как Сабир меня хватает за ноги. Это он, значит, решил, что там, где мои ноги, можно будет протиснуться. Значит, не сгибаясь, он боком наклонился, как оловянный солдатик, и лег на землю. Протиснулся. Я-то молчу. Пожалуйста, мне не жалко. Мне вот только интересно, будет ли молчать Камка, когда он ее за ноги хватать начнет, без предупреждения, в темноте. Я, например, после одного случая с девчонками очень осторожно веду себя. Я шел из школы с Марьям, дочерью дяди Васифа. Они недалеко от нас живут, и разговаривал. А потом решил показать ей один фокус. Это очень хороший фокус, всем он очень нравится. Сперва, конечно, человек слегка пугается, зато потом ему сразу становится приятно. Значит, идем с Марьям и разговариваем о разных вещах. Она на 3 года старше меня и очень здоровая, потому что круглый год ходит на корт на площади Азнефти заниматься теннисом. Я бы тоже ходил, но меня не приняли из-за близорукости. Плаванием, говорят, пожалуйста. Дошли до ворот Вовки Гамрикели. А все знают, что в этом дворе живет злющий-призлющий пес. Его даже сам Вовка Гамрик боится, хоть всю жизнь в этом доме прожил. Марьям, как мы дошли до этих ворот, сошла с тротуара и пошла по обочине. Я ее пропустил на полшага вперед и показал ей этот фокус. Он очень простой. Надо зарычать и одновременно схватить человека за ногу. Такое впечатление, что тебя собака за ногу ухватила. Я его до Марьям 10 раз показывал, всем нравилось. Знал бы я, что из этого в 11-й раз получится, я бы так и остановился на 10-м. Я зарычал изо всех сил и цапнул ее самыми кончиками пальцев за ногу, за икру. А она взяла и немедленно раскричалась, разревелась посреди улицы. Вот это был фокус. Хорошо, что Гамрика мать, выходя из дома, нас увидела и отвела ее к себе. А с Марьям мы до сих пор не здороваемся. Первое время я здоровался, а потом перестал. Не хочет отвечать, не надо. Только Сабир мимо моих ног протиснулся, как мы услышали голос Алика. Он сперва спросил, слышим ли мы его. Мы хором закричали, что хорошо слышим. Тогда он закричал в ответ, чтобы мы шли к нему, потому что он нашел очень удобную пещеру. Он еще сказал, чтобы мы шли совершенно спокойно. По дороге никаких ям нет, он все разведал. Впереди Кама шла, за нею Сабир, а в конце я. Мне даже жалко стало, что пещеру нашел не Сабир. Все-таки это очень несправедливо. Человек спас всех, можно сказать, от смерти, и после всего этого пещеру находит другой. А все из-за чего? Из-за того, что Сабир, может быть, потому что он вежливый или заботливый, пропустил в расщелину камку, а с нею заодно и меня впереди себя. Алика голос, когда он с нами разговаривал, слышался где-то совсем рядом, а идти до него пришлось довольно-таки долго. Хоть и боком, но шагов 200 мы сделали. Алик встречал нас у входа. Когда мы вошли в эту пещеру, я обернулся и посветил фонариком на вход в нашу расщелину. Отсюда, из пещеры, она выглядела точь-в-точь, как снаружи, узкая-узкая щель с неровными краями. Я никогда раньше не бывал в пещерах, но думаю, что это была очень большая пещера. Даже когда мы разговаривали не очень громко, сразу же в ответ раздавалось эхо. Я давно мечтал побывать в пещере. Мне всегда казалось, что это очень интересно. Я то место, где Том Сойер вместе с Бекки Тэтчер заблудились в пещере, несколько раз перечитал. И про Сайруса Смита с его спутниками тоже. А теперь я сам попал в пещеру, но оказалось, что это не так уж и интересно. Голо вокруг и темно. Мы все шли вдоль стены. Фонарики освещали четырьмя светлыми кругами вокруг ровный твердый пол. Я направил луч вверх и увидел свисающую с потолка длинную белую сосульку. Почему-то я ей обрадовался. «Сталактит!» — громко сказал я, показывая на потолок. «А может быть, наоборот, сталагмит?» Я сколько ни пытался, так и не запомнил, какие из них сталактиты, а какие сталагмиты. Знаю только, что если сверху свисает сталактит, то снизу ему навстречу обязательно растет такой же, только называется сталагмит. Или наоборот. «Обязательно», — сердито сказал Сабир. «А где же тогда второй, который навстречу, если обязательно?» «Не знаю», — сказал я. «Может быть, кто-нибудь разрушил его?» «А разрушенный тогда где?» «А я откуда знаю? Унесли, наверное, с собой». «Через эту щель, что ли?» «Значит, здесь еще один выход есть». «Держи карман шире», — фыркнул Сабир. «Ты что, не чувствуешь, как здесь тепло? Был бы выход, сейчас бы мы дрожали от холода. Забыл, что снаружи делается?» «А ты откуда про эти знаешь, как его?» «Сталактиты и сталагмиты? Про них?» Надо же мне было лезть с этими сосульками. Сабир ведь терпеть не может, когда при Каме выясняется, что он чего-то не знает. «Да ты тоже знаешь», — сказал я. «Просто забыл, наверное». «Помнишь, мы по географии проходили?» «По географии?» — хихикнул Алик. «По географии он все знает. Что какого цвета, все может рассказать». Сабир тоже хмыкнул. Он-то ведь точно знал, что Кама не поймет, в чем дело. Она же не из нашей школы. «А мне почему-то показалось, что мы их по химии проходили», — сказал он. «А ты молодец, память у тебя на пустяки хорошая. А ты, Кама, знала про них?» «Ничего я не знаю», — сказала унылым голосом Камка. «Я спать хочу». «Ты еще немного потерпи», — сказал Сабир. «Мы...» Он так и не договорил, потому что в этот самый момент Кама закричала так, как будто бы ее режут ножом. Она бросилась к нам, ко мне и Алику. Мы рядом в это время стояли, вцепилась в нас, и сама вся дрожит еще сильнее, чем на тропинке, когда мы замерзали. Я сперва подумал, что она в темноте напоролась на что-нибудь острое. По-моему, и ребята так подумали. Мы спрашиваем, что случилось, а она уже даже не дрожит, а трясется всем телом. И еще в темноте слышно, как у нее зубы стучат, но молчит. Потом на секунду перестала стучать зубами и говорит таким голосом, как будто ей кто-то горло сжимает. «Там скелет спрятался». Пальцем показывает, а сама боится в ту сторону голову повернуть. «На меня смотрел». Перепугался я страшно. И ведь знаю, что никакие скелеты на человека смотреть не могут. А уж в пещере прятаться и подавно. Знаю, что Камке, конечно, привиделось это. А все равно жутко стало. Никакими словами не передать. Стою и чувствую, как руки и ноги у меня похолодели. По-моему, Алик тоже испугался. Я это почувствовал, когда он заговорил. «Это тебе показалось? Я тебе точно говорю, показалось!» А у самого голос дрожит. Один Сабир не испугался, ни капли не испугался. «Сейчас посмотрим, какой это там на тебя скелет смотрел». И повел фонарем в ту сторону, куда Кама показывала. И тут мы все трое заорали изо всех сил. Кама, я и Алик. Он, правда, потом говорил, что не кричал, но мы все слышали, как он заверещал от страха. Я сам слышал своими ушами, как он сперва закричал, а потом сказал дрожащим голосом: «Мамочка!» Но громче всех, что правда, то правда, заорал я. Сразу после того, как закричал, я хотел куда-нибудь убежать подальше, куда глаза глядят. Даже рванулся с места, но сразу же остановился. Вокруг, куда ни глянь, была темнота. Я ее уже боялся самым жутким страхом. Весь этот шум поднялся из-за того, что мы все одновременно видели скелет. И он тоже смотрел на нас и улыбался. «Эх вы», — сказал Сабир, — «скелеты испугались. Идите, идите сюда, не бойтесь. На этом скелете какая-то форма надета».